Несколько минут Гретхен сидела неподвижно, затем слезла со стола, подошла к выключателю и погасила свет на случай, если кто-нибудь вдруг войдет. Ей не хотелось, чтобы сейчас видели ее лицо. Немного постояла, прислонившись к стене и прижав ладони ко рту, потом быстро прошла в раздевалку, переоделась и почти бегом понеслась к автобусной остановке. Мэри Джордах в засаленном зеленом сатиновом халате стоит у окна. Она курит, не замечая, как пепел сыплется ей на грудь. В приюте она была самой аккуратной и педантичной из воспитанниц, чистой и красивой, точно цветок в хрустальной вазе. Монахи не знали, как приучать сирот к порядку и аккуратности, но теперь она превратилась в неряху, растолстела, не следит ни за фигурой, ни за лицом. Целыми днями ходит непричесанная, не заботится о том, как одета. Монахи не внушили ей любовь к религии и церковным обрядам. Но вот уж почти 20 лет, как она не ходит в церковь. Когда у нее родилась Гретхен, ее первый ребенок, Мэри договорилась со священником о крестинах, но Аксель категорически отказался даже близко подойти к купели и впредь не разрешил жертвовать на церковь ни цента, а ведь сам-то он по рождению католик. Трое некрещенных и неверующих детей, и богохульник-муж, ненавидящий церковь, это ее тяжкий крест. Она не знала своих родителей, приют в Буффало заменил ей и мать, и отца. В приюте же ей дали фамилию Пейс. Мысленно она всегда называла себя Мэри Пейс, а не Мэри Джордах или миссис Джордах. Когда она уходила из приюта, настоятельница сказала ей, что, возможно, ее мать ирландка, но наверняка, конечно, никто этого не знает. Настоятельница наказала ей помнить, что в жилах ее течет кровь падшей женщины, и не поддаваться соблазну. Ей тогда было всего 16 лет. Развалиться, хрупкая девушка с великолепными золотистыми волосами. Когда у нее родилась дочь, она хотела назвать девочку Колиной в память о своем ирландском происхождении. Но Аксель не любил ирландцев и сказал, что девочку будут звать Гретхен. Сказал, что знавал в Гамбурге одну шлюху по имени Гретхен. Со времени их женитьбы прошел всего лишь год, но он уж тогда ненавидел ее. С Джордахом она познакомилась на озере Буффало, в ресторане, где работала официанткой. Ее туда направили из приюта. Ресторан принадлежал мистеру и миссис Мюллер, пожилой паре немецкого происхождения. Приют направил ее к Мюллерам, поскольку они были люди добрые и регулярно ходили в церковь. Мюллеры хорошо к ней относились, поселили ее в комнате над своей квартирой и не разрешали никому из посетителей приставать к ней. 3 раза в неделю отпускали ее в вечернюю школу. Она ведь не собиралась всю жизнь работать официанткой. Аксель Джордах, крупный, молчаливый, молодой человек, прихрамывавший на одну ногу, эмигрировал из Германии в 1920 году. И служил здесь матросом на озерных судах, а в зимнее время, когда озеро замерзало, работал у Мюллера поваром или пекарем. Он научился готовить и печь в Первую мировую войну, когда после ранения оказался негодным к строевой службе, и его оставили работать поваром в госпитале во Франкфурте. И вот только потому, что в далекую войну какой-то парень, выйдя из госпиталя, почувствовал себя чужим в родной стране и решил искать счастье в Америке, она сейчас стоит у окна в убогой комнатушке над булочной, где день за днем жертвует собой, постепенно расставаясь с молодостью, красотой и надеждами, и конца такой жизни не видно. Когда они познакомились, Аксель почти не говорил по-английски и заходил в ресторан Мюллеров, чтобы хоть немного поболтать на родном языке. С ней он был вежливым, не позволял никаких вольностей и даже не пытался взять ее за руку. В дни между рейсами он провожал ее в школу и обратно домой. Как-то он попросил ее учить его языку, еще до женитьбы стал великолепно говорить по-английски. Вокруг удивлялись, узнавая, что он родился и вырос в Германии. Бесспорно, Аксель был умным человеком, но свой интеллект он использовал, чтобы мучить ее, себя и окружавших его людей. До того, как сделать предложение, он ни разу не поцеловал ее. В то время ей было уже 19, столько же, сколько сейчас Гретхен. Аксель всегда был к ней внимателен, всегда чисто вымыт и тщательно побрит. Возвращаясь из рейсов, неизменно приносил ей маленькие подарки, конфеты, цветы. Целых 2 года он ухаживал за ней и лишь на третий сделал предложение. Не решался раньше, боясь отказа. Все-таки он иностранец и, к тому же, хромой, — объяснил он. Как, должно быть, он смеялся в душе, увидев на ее глазах слезы, вызванные его скромностью и неуверенностью в себе. О, это был настоящий сатана с коварными, далеко идущими замыслами. Она согласилась выйти за него замуж. Может быть, ей даже казалось, что она любит его. Аксель был довольно-таки привлекательным молодым человеком. Черные, как у индейца, волосы, серьезное, умное, худое лицо, ясные карие глаза, которые при виде ее становились мягкими и заботливыми. Поначалу он прикасался к ней с такой осторожностью, словно она была фарфоровой. Когда она сообщила ему, что родилась вне закона, Аксель сказал, что давно знает об этом от мистера Мюллера, это не имеет никакого значения. Так даже лучше, потому что с ее стороны некому возражать против их женитьбы. У самого Акселя отец в 15-м году погиб на русском фронте, а мать спустя год вторично вышла замуж и переселилась из Кёльна в Берлин. Младший брат, которого Аксель терпеть не мог, женился на богатой американке немецкого происхождения, приехавшей после войны в Берлин навестить родственников. Сейчас брат с женой жили в штате Огайо, но Аксель не поддерживал с ними никаких отношений. В общем, он был таким же одиноким, как и она. Выходя за него замуж, Мэри поставила обязательные условия. Во-первых, он должен бросить свою нынешнюю работу. Ей не нужен муж, который большую часть года проводит на пароходе, оставляя ее дома одну. И к тому же матрос — это все равно, что чернорабочий. Во-вторых, они должны уехать из Буффало. Здесь все знают, что она внебрачный ребенок и воспитывалась в сиротском приюте. А людей, посещавших ресторан, где она служила официанткой, встречаешь вообще на каждом шагу. И последнее условие — они должны венчаться в церкви. Аксель согласился на все. Сатана, сущий сатана в образе человеческом. У него было накоплено немного денег, и с помощью мистера Мюллера он связался с человеком, продававшим в Порт-Филиппе булочную с пекарней. За 2 недели до свадьбы Джордах привез невесту осмотреть булочную, в которой ей придется провести всю жизнь, а заодно взглянуть на расположенную этажом выше квартиру, где ей будет суждено зачать 3 детей. Свежевыкрашенный магазинчик с огромным зеленым навесом, защищавшим от майского солнца витрину с аккуратно разложенными пирожными и домашним печеньем, стоял на чисто выметенной торговой улице тихого района, протянувшегося до самой реки. Вокруг большие удобные дома с зелеными лужайками. Они с Акселем сидели на скамейке под деревом на берегу реки и глядели, как по голубой глади скользят парусные лодки. С белого экскурсионного пароходика, курсировавшего между Порт-Филиппом и Нью-Йорком, доносились звуки вальса. О чем она только не мечтала в тот яркий день на реке. Когда они здесь обоснуются, она отремонтирует булочную, повесит на окна занавески, поставит несколько столиков со свечами и будет подавать посетителям горячий шоколад, чай. Со временем они купят соседний магазин, пока он пустовал, и откроют там маленький ресторан, но не для рабочих, как у Мюллеров, а для коммивояжеров и более состоятельной публики. Она уже видела, как ее муж в темном костюме и галстуке бабочкой проводит посетителей к столикам, Официантки в накрахмаленных муслиновых фартуках спешат из кухни с тяжелыми подносами, а сама она сидит за кассой и, получая деньги с улыбкой, говорит: «Надеюсь, вам у нас понравилось». А вечером, после закрытия ресторана, они с мужем проводят время в кругу друзей за кофе с пирожными. Откуда ей было знать, что этот район так обветшает, что люди, с которыми ей хотелось бы завязать приятельские отношения, будут гнушаться ее обществом, а те, кто с удовольствием водил бы с ней дружбу, она будет считать ниже себя? Что магазин, который она мечтала купить под ресторан, снесут, а на его месте построят огромный гараж, и оттуда будет доноситься лязганье металла, что большие дома с окнами на реку превратятся в жалкие трущобы или тоже будут снесены, а их место займут свалки и скобяные и мастерские. Где они, столики с горячим шоколадом и пирожными? Где свечи и занавески? Где официантки? Ничего этого нет и не будет. Из года в год она по 12 часов в день простаивает за прилавком, продавая буханки грубого хлеба механикам в засаленных спецовках, неряшливо одетым домохозяйкам и грязным ребятишкам, чьи родители, напившись субботними вечерами, дерутся на улице.